и готовился к защите диплома. Еще одним членом группы стал инвалид войны, работник военной типографии Франтишек Шимунек, а также чехословацкие коммунисты Водичка, Борек, Кубек и другие. Мастер-литограф Шимунек выносил с работы военные документы, которые передавал Дымову напрямую или через посредника. В октябре 1926 года чехословацкая контрразведка вышла на мастера и арестовала его во время передачи документов вице-консулу Дымову. Были арестованы также Илья Кратунов, не успевший закончить учебу, и еще шесть человек. Руководитель Христофор Иванович Дымов, Христобоев, был выслан из страны. Дирекция чехословацкой полиции представила описание этого случая в МИД своей страны 1 декабря 1926 года. При аресте болгарского студента Ильи Кратунова, который являлся сотрудником увлеченного в шпионаже работника советской миссии Христа Дымова, был найден материал, свидетельствующий, что коммунистическая агитация на балканские страны была сосредоточена в Праге в руках Ильи Кратунова. Он получал сведения из Парижа, Италии и Вены, а также деньги, которые посылал в Болгарию. Деньги эти, по утверждению Кратунова, болгарские заграничные коммунистические организации предназначали для лиц, преследуемых болгарским правительством, или для их близких. Кратунов имел связь из болгарской эмиграции в Советской России. Некоторые корреспонденции оттуда он посылал в Болгарию, проставив пражский адрес. Чехословакия и Советский Союз обменялись по этому поводу нотами протеста. МИД ЧСР возмущался советским шпионажем, а НКИД СССР протестовал против ареста Дымова и применения полиции силы при его аресте. Бурная реакция на это происшествие в Чехословакии заставила советские власти принять меры. Начальник военной разведки Берзин и Боев писали по этому делу обстоятельные записки наркому обороны Ворошилову, а тот переслал их в Политбюро. По итогам рассмотрения пражского провала, Политбюро ЦК ВКПБ приняло постановление от 8 декабря 1926 года, которым запрещалось привлекать к разведывательной работе действующих зарубежных коммунистов, однако на практике этот запрет не соблюдался. Илья Кратунов в январе 1927 года был приговорен к 3 годам лишения свободы и отбывал наказание в тюрьме Боры, расположенной в районе города Плзень, но уже в январе 1929 года освобожден и выслан из страны. Помощник начальника разведупра Бортновский сообщал 4 марта 1929 года о Кратунове в ИККИ следующее. 30 октября 1926 года он был арестован, осужден и находился в тюрьме в одиночном заключении до февраля сего года. На суде товарищ Кратунов вел себя хорошо, не выболтал ни одного из доверенных ему секретов. Также выдержанно он себя вел и при последующем заключении в тюрьме. Тогда же Илью приняли в ВКПБ. В СССР Илья Кратунов работал как инженер, проектировал и руководил строительством важных объектов. Перед войной был репрессирован, вернулся в Болгарию в 1945 году, умер в 1959 году.